«Поливанов, — сказал Савицкий, — вы, кажется, собирались в командировку. Так вот, моя нижайшая просьба — подальше, не в Киев, а куда-нибудь подальше, месяца на три и поскорее, чтоб завтра и духу вашего здесь не было». «К чему такая спешка?» «Состарили вы меня, Митя! Как вы мне надоели, знал бы кто! Уезжайте, — говорят вам!» «Вы любите слепое повиновение?» «Немое! — грубо ответил Савицкий. — Не выйдет, не побегу, я не заяц». «Я не шучу. Зачем вы прикидываетесь, будто не понимаете меня?» «Я никуда не поеду. И в Киев не поеду». Он шел домой и думал со злостью. «Почему ее нет? Почему я один? Почему она где-то у черта на рогах, когда мне плохо?» Ночь в Москве совсем другая, и утро другое, чем в деревне. Далекий свист ночной милиции, звон запоздавшего троллейбуса, прошуршит под окнами заблудившаяся машина и тишина. А утром шаркает метлой дворник. Прогремит трамвай, начал свой рабочий день, свой длинный путь. Раньше ходил по бульварному кольцу, теперь загнали его на окраину, а он, знай, звенит. Мое дело маленькое, вот передо мной рельсы, я громыхаю по ним и развожу людей на работу. Вон те сойдут у кладбища, в руках металлические венки, украшенные мертвыми восковыми розами. «О чем это я?» — думает Саша. «Почему мне припомнился 23-й трамвай? Потому что с его звона начиналось мое московское утро». Заскрипела половица, встает Варя. Вот она загремела чугунами, залаял жук, рвется с цепи, заслышав пешехода, тикают ходики. Варина изба на одном краю села, медпункт на другом. Село длинное, и прежде эта прямая длинная дорога казалась Саше долгой. Но сейчас, когда она знает здесь каждую избу, эта дорога будто сократилась втрое. Саша уже издали видит мостик через узкую речку, а там поле и одинокий домик, в котором ютится медпункт. Пациенты уже ждут. Петро Евсеенко и шестилетняя малаша Рублева. «Что у вас, дядя Петро?» – спрашивает Саша и моет руки под краном. «Нос распира, вдыхнуть не могу, и в грудях болить, ноги подкосило, и знобить, и в горле царапов. Уж я перемогався, перемогався!» Закашлившись, он умолкает. Саша выслушивает его, осматривает горло. «Вам надо лечь, слышите, дядя Петро? И вот вам порошки. Примите сейчас, потом в обед и перед сном, поняли? Повторите, чтоб не забыть. Сейчас, в обед и перед сном. И лежать. Завтра я к вам сама зайду». У малаши руки и ноги в нарывах. Она кротко молчит, пока Саша мажет их зеленкой. Терпеливая, тихая девочка. И вечно с ней какая-нибудь беда. С месяц назад она смотрела, как братишка строгает палочку. А он строгал-строгал и нечаянно полоснул малаши по мизинцу, отрубил. Сейчас малаша что-то крепко стиснула в руке без маленького пальца. «Покажи», — сказала Саша. Девочка разжала кулак, на ладони лежал зуб. «Сегодня утром выпал», — говорит она шепотом. У тети Домны Петрученковой ничего не болит. Она приходит к Саше порассказать, поговорить о том о сём. Для порядка она придумывает себе какую-нибудь хворь, но на самом деле здорова. Сухонькая старушка с живыми бойкими глазками, зорко глядящими из-под низко повязанного платка.